Первый школьный день нашей дочери прошел довольно драматично. Где-то часов в 10 утра Наташе позвонили из школы и сказали, что Атида заболела и ее следует забрать домой. Наташа, естественно, помчалась, сломя голову за дочкой. Она нашла Атиду в изоляторе для больных детей, находившемся неподалеку от секретариата. Атида спокойно сидела там и совсем не выглядела больной. На вопрос Наташи, что у нее болит, она в классе сказала, что у нее болит живот. Наша дочь ответила, что ничего не болит, что она просто не понимала ни единого слова во время урока и поэтому симулировала боли в животе. Наташа взяла ее домой. Потом мы поговорили с директором школы, господином Вайсом, и с учителями, которые и нас, и Атиду успокоили. Через пару месяцев, когда на родительском собрании я спросил ее учительницу, не взять ли нам частную учительницу по немецкому языку для Атиды, то с радостью услышал в ответ, что наша дочь стала одной из лучших учениц в классе. Нас это обрадовало больше, чем удивило. Атида всегда была очень способным и интеллигентным ребенком. Так приблизительно выглядело расписание наших будней в то время. Подъем, очередь в ванной и туалете, они были в нашей квартире совмещены. Завтрак с принудительным кормлением детей, в кавычках я беру это. Развозка детей в школу и детский сад. Поездка на работу, обычно совмещенная с длительным пребыванием в пробках. После работы забрать детей, покормить, уложить спать и, наконец, иметь возможность отдохнуть, застыв перед телевизором. И так каждый день, причем все бегом. Я не думаю, что наш распорядок дня сильно отличался от распорядка дня в других семьях. Тем не менее, это было совсем нелегко. Воспоминая это время, я удивляюсь только одному. Откуда у нас бралось столько сил, энергии и жизненного оптимизма? Причем никогда, даже в самые трудные минуты, нами не овладевало чувство отчаяния или потери веры в свои силы. Причина была очень простой. Мы просто не имели на это права. Прошло 3 месяца, и истек срок моей временной работы в Санкт-Гертрауден. И я, как и было, впрочем, заранее договорено, должен был уступить свою временную ставку. Ее занял еще один нейрохирург из Ирана, друг нашего старшего врача. Слава богу, в это время Наташа перестала работать на общественных началах. Ей предложил ее шеф, доктор Шлиттер, полную врачебную ставку врача-ассистента в рентгенологии больницы Хумбольдт. Это была большая удача. Начало для нее было совсем не из легких. Во-первых, она была еще только начинающим рентгенологом, а во-вторых, и это было самое главное, ей очень не хватало знаний языка. Кроме того, ее отношения с Р, замзаведующего отделения, складывались совсем непросто. Он, несмотря на то, что сам привел ее в отделение, вдруг резко изменил свое отношение к ней и буквально терроризировал ее. Я позвонил ему и попытался объяснить, как важно для нас, чтобы Наташа работала, так как я сам человек больной, и мало ли что может со мной случиться. В ответ Р заявил, что это не его дело, что ему все равно, и что моя жена не знает рентгенологии и очень плохо владеет немецким. Я резко оборвал разговор. Помощь пришла со стороны доктора Шлиттера, человека порядочного и относившегося к Наташе очень хорошо. Кстати, через много лет Эр и Наташа практически поменялись местами. А пока я сидел дома без работы и занимался домашними делами, ходил за продуктами в магазины, не переставая удивляться, как оказывается бесконечная домашняя работа, много читал. Настроение у меня, естественно, было тоже соответственное, недалеко и до депрессии. Но все-таки удача не полностью от меня отвернулась. Спасение пришло неожиданно. Еще в Гертрауден я познакомился и даже в какой-то степени подружился с шефом рентгенологии, доктором Альбрехтом, веселым венцем лет 50, говорившим с мягким австрийским акцентом и относившимся ко мне с симпатией. Больница наша была небольшая, и все знали о том, что я потерял работу. И вот Альбрехт посоветовал мне обратиться от его имени к профессору В. Шумахеру, возглавлявшему отделение лучевой терапии и радиоизотопной медицины в больнице Рудольфа Верхова в Веденге на севере западного Берлина. Он, Альбрехт, слышал, что там освободилась врачебная ставка. Как-то я уже, по-моему, упоминал, что именно в этой больнице в 20-х годах работал мой отец. Примета была хорошей. Я позвонил в клинику Верхова и попросился на прием к профессору Шумахеру. Должен заметить, что в это время я не имел ни малейшего представления ни о лучевой терапии, ни о радиоизотопной медицине. Так что попытка устроиться туда на работу была актом как отчаяния, так и нахальства. На эту встречу, как выяснилось, потом судьбоносную, я пришел, тщательно подготовившись и одев свой лучший и единственный костюм, причем за час до назначенного времени. Меня встретила секретарша профессора, милейшая фрау Бродовский, и, улыбаясь, постаралась меня успокоить. Напоила чаем с печеньем, который я от волнения никак не мог проглотить. Наконец меня пригласили пройти в кабинет профессора. В комнате средних размеров слева стоял старый письменный стол, заваленный историями болезни. А в центре находилось пару кресел и большой журнальный столик, на котором стояла коробка с печеньем. Вдоль стен выстроились книжные шкафы, ломившиеся от книг. Тут были и старинные фолианты, мягко поблескивающие своими кожаными переплетами, и современные книги. Пол устилал большой ковер. Обстановка создавала ощущение уюта и как-то даже успокаивала. Профессор Шумахер поднялся мне навстречу, поприветствовал меня теплым рукопожатием и, пододвинув ко мне кресло, предложил сесть. Он был невысок, слегка сутулился. Его доброму морщинистому лицу очень шла мягкая приветливая улыбка. Негустые рыжеватые волосы были зачесаны на одну сторону и по принципу внутреннего займа. Кроме нас в комнате был старший врач доктор Паннорст, мужчина лет 40, подтянутый, спортивного вида, тоже производивший хорошее впечатление, и женщина, старший врач доктор Кох, высокая, стройная, 33-летняя дама с длинными тяжелыми русыми волосами и бросавшимися в глаза красивыми ногами. Казалось бы, в столь серьезный момент я должен был концентрироваться на других вещах, но мужчина остается мужчиной в любых ситуациях. К моему удивлению, помимо печенья и конфет, я увидел на столе и бутылку сладкого советского шампанского. В то время я еще не знал, что профессор был диабетиком и нуждался иногда в сладостях, чтобы поднять уровень сахара в крови при его внезапном падении. находясь в центре внимания, я чувствовал себя несколько неуютно. Но тут уж ничего не поделаешь, надо было терпеть и улыбаться. За время пребывания в Берлине и особенно за время работы в Гертрауден мой немецкий значительно улучшился, хотя по-прежнему был весьма недостаточным для того, чтобы красиво изложить перипетии моего профессионального и жизненного пути и мотивы моего желания работать именно в этой клинике. Тем более, что они и мне самому были, честно-то говоря, не очень ясны. Присутствующие слушали меня с большим вниманием и, что было для меня особенно важно, доброжелательно. Быстро создалась свободная, почти дружеская атмосфера. Я так расслабился, что даже съел какую-то конфету и выпил глоток сладкого и теплого советского пойла. Наконец профессор сказал: «Уважаемый коллега, мы ознакомились с вашими документами и выслушали ваш рассказ. Вы опытный нейрохирург. Скажите, что помешает вам уйти от нас, если вдруг кто-нибудь предложит вам должность нейрохирурга?» Я ответил вполне искренне, что если меня примут на работу, то я уже никуда не уйду. По понятным причинам я не упомянул о своих сердечных делах, я имею в виду проблемы кардиологические, и тот факт, что в последнее время я вновь стал испытывать во время операции хорошо знакомые мне боли в груди. В конце собеседования мне было сказано, что мне сообщат по телефону о решении профессора. Я уже не помню, как долго мне пришлось ждать ответа из клиники. Против ожидания я не был нетерпелив, что объяснялось, видимо, тем, что я не был до конца уверен, хочу ли я работать в этой таинственной для меня области медицины. Кроме того, я сильно сомневался в том, что меня примут. 14 декабря 1981 года, ровно год спустя после нашего приезда в Берлин, я валялся на диване в салоне, задрав ноги кверху, погруженный в очередной детектив. Удивительно, как иногда врезается в нашу память детали. Раздался телефонный звонок. Звонила фрау Бродовский, секретарша Шумахера. Она поздоровалась и вежливо спросила меня, как дела, а потом поинтересовалась, важна ли еще для меня работа в их клинике. Я сразу же сказал, что да, конечно. Бродовский осведомилась, могу ли я 16 декабря, то есть послезавтра, уже приступить к работе. Если да, то мне следует явиться в клинику к 8 часам утра. Я ее поблагодарил, и на этом наш разговор закончился. Я был вне себя от радости, у меня будет работа. Я тут же проинформировал жену. Сегодня я могу сказать, что мне тогда несказанно повезло. Я получил хорошую работу, где был окружен добрыми и хорошими людьми. Так в одиночестве, в одночасье переменилась вся моя жизнь. И переменилась она, слава Богу, к лучшему. Кстати, как выяснилось потом, вскоре в клинике был прекращен прием новых сотрудников, как было сказано, до особого распоряжения. Еще до начала работы я снова столкнулся со столь любимым мной бюрократическим аппаратом. В первую очередь мне следовало запастись разрешением на работу в качестве врача согласно параграфу 10, выдаваемому сенатором по здравоохранению. Получили его и я, и Наташа сроком на 1 год. Такое разрешение надо было возобновлять ежегодно. Иностранцам, к которым относились и мы, разрешалось работать врачами в Германии не более 4 лет. Причем получить разрешение на 5-й год было совершенно невозможно. Лица же без гражданства получали такое разрешение без проблем, автоматически. Кроме того, мне выдали в администрации больницы 21 анкету, которую следовало заполнить, подписать и сдать. После этого меня направили к врачу для персонала, который меня обследовал и сделал мне пробу МАНТУ, туберкулиновая проба. Она оказалась положительной, совершенно неожиданно. Все мои уверения, что я во время войны, будучи ребенком, перенес туберкулезный лимфаденит, и как многие дети в то время ни к чему не привели. И меня направили к специалисту-фтизиатру, который назначил мне массивное противотуберкулезное лечение. Я был в отчаянии. Спасла меня доктор Кох. Она показала меня и мои рентгенограммы специалистам по пульмонологии в легочной клинике Экесхорн. И все встало на свои места. Тем не менее, еще до окончания бюрократических игр 16 декабря я стоял перед кабинетом профессора Шумахера. Стоять-то стоял, но в каком состоянии? Ночью меня прихватил какой жуткий радикулит, что я еле встал, еле оделся. И теперь вот еле стоял. Стоял, согнувшись, как крючок, причем не просто крючок, а крючок кривой. Что подумают обо мне новые коллеги? Всегда одно и то же. Первый день со мной всегда что-нибудь дослучается. Голова кружилась от множества обезболивающих таблеток. Я понятия не имел, что мне придется в этот первый день делать. Таким и застала меня бодрая и улыбающаяся доктор Кох. Она спросила меня, согласен ли я работать в локализации. Так как мое понятие о лучевой терапии ограничивалось тем, что я знал, что тут чем-то, кого-то и как-то облучают, то я, конечно, сразу согласился. Мой опыт в этой области медицины до сих пор заключался в том, что мы, нейрохирурги и хирурги, отправляли больных, которым уже не могли больше помочь, на облучение. Так было и в СССР, и в Израиле. Локализация? Ну что ж, пусть будет локализация. Локализация располагалась недалеко от кабинета профессора на первом этаже четырехэтажного здания. Само облучение проводилось в подвальном помещении, защищенном мощными стенами, не позволявшими излучению проникать в комнаты, где работал персонал. Локализация, или как обычно говорили, лок, представляла собой самостоятельную единицу в нашей клинике и состояла из трех смежных комнат. В центральной или средней комнате сидел врач. Там же стоял письменный стол и большой негатоскоп, позволявший одновременно вывесить большое количество рентгенограмм. Слева была комната, где обычно работали рентгентехники и, конечно, врач. Там же оформлялась медицинская документация и составлялись планы облучения. Здесь царствовала фрау Баумгартнер, очень толковый техник, и я у нее очень многому научился. Тут же стояли письменные столы, и находился большой фотоувеличитель, как оказалось, для создания планов облучения. Справа от врача находилась комната, собственно, локализации или симуляции облучения. Тут же стоял большой рентгеновский аппарат «Сименс» для просвечивания. Он же давал возможность делать рентгеновские снимки для документации. Мне, для которого, как я говорил, самым сложным техническим инструментом был скальпель, этот аппарат казался сложнейшим техническим монстром. Именно тут происходила сложная работа по локализации или симуляции, как угодно. Здесь я хочу пояснить, в чем она заключалась. Для того, чтобы правильно провести облучение, персоналу нужно было точно знать, что облучать и какую дозу должен получить больной. Именно врач локализации отвечал за эти вопросы. Так что эта работа была очень ответственной. Если доктор здесь допускал ошибку, то пациент получал неправильное облучение или неправильную дозу облучения. У нас лечились почти все без исключения раковые пациенты, которые и так имели часто небольшие шансы выжить. А если еще их облучить неправильно, то их шансы снижались до нуля. Именно здесь врач на основании плана облучения, вырабатывавшегося на основе компьютерных томограмм и рентгенограмм, под рентген-контролем наносил на кожу больного специальной краской так называемые поля облучения, на которые потом и нацеливалась трубка облучающего аппарата. Заканчивая локализацию, врач делал рентген-снимки для контроля. Конечно, для этой работы требовались определенные рентгенологические знания, которых у меня, увы, было маловато, очень мягко выражаясь. Я находился в состоянии некоего замешательства, чтобы не сказать отчаяния, ибо не знал, как буду справляться с этой сложной и пугающей ответственной работой. Мне даже пришла в голову одна мысль: «Господи, во что же это я ввязался?» Но, как всегда говорит моя жена, глаза боятся, а руки делают. В локализации доктор Кох представила меня доктору Гану, который там работал и должен был ввести меня в курс дела и сделать из меня эдакого блиц-радиолога за неполные 2 недели. Доктор Ган оказался приветливым и милым рентгенологом с очень необычной судьбой. Он был китайцем, родившимся в Индонезии, выросшим в Голландии и получившим образование в ФРГ, точнее, в Западном Берлине. Не правда ли можно заметить некоторые сходства с еврейскими судьбами? Все коллеги звали его Стефаном, так как его настоящее имя не мог выговорить ни один европеец. Стефан отнесся ко мне с большим пониманием и терпением. Я думаю, что столь терпеливым может быть только китаец. На него произвело большое впечатление мое хирургическое и нейрохирургическое прошлое. Он меня, как говорится, сразу зауважал. Правда, никак не могу понять, почему это я вдруг влюбился в радиологию и повесил свой хирургический халат на гвоздик. Через несколько дней ко мне зашел профессор Фрост, чтобы познакомиться. Фрост, окруженный, как всегда, пышной свитой. Он был шефом отделения медицинской физики нашей клиники. Он спросил меня, как это Шумахеру удалось заполучить к себе в клинику нейрохирурга. Он что, заворачивает вас каждый день в вату? Без упоминания о моих кардиологических проблемах мне было очень трудно объяснить ему, как это у оперирующего нейрохирурга возникла непреодолимая страсть к лучевой терапии. Профессор Фрост, высокий, всегда элегантно одетый англоман, разъезжающий только на Ягуаре, был приятным собеседником и обладал великолепным чувством юмора. Мы с ним позднее подружились и частенько сиживали у него в кабинете за чашечкой кофе с сигаретой, решая глобальные проблемы. К сожалению, его жизнь закончилась трагично. Заболев почти одновременно 2 видами рака, он застрелился прямо в больничной палате больницы Моабит. Меня очень потрясла его смерть. Между тем, доктор Ган упорно продолжал попытки сделать из меня рентгенолога. Увы, безуспешно. Мы перешли с ним на «ты». Я изо всех сил старался научиться понимать рентгенограммы и то, что видел при просвечивании. Кроме того, я все же смог разобраться в сотнях кнопок на аппаратуре, с которой мне нужно было работать, и уже не давил на них, как попало. К сожалению, нашей со Стефаном совместной работе очень скоро пришел конец, так как он, закончил цикл своего радиологического образования, ротации в отделении лучевой терапии, причем намного быстрее, чем я к этому был готов, ровно через 10 дней. Я остался в локализации один, только с фрау Биргит Баумгартнер, которая хоть и была человеком очень толковым, но все же не врачом, а рентгентехником. Так что вся ответственность легла на мои еще далеко не окрепшие рентгенологические плечи. Теперь я вспоминаю об этом с юмором и даже с небольшой долей ностальгии, но тогда все выглядело совершенно иначе. Я попросту был растерян, точнее, если то испуган, и лишь усилием воли заставлял себя спокойно продолжать работу. Сначала мне было очень тяжело интерпретировать рентген-снимки, даже те, которые я сам делал. Мне приходилось прибегать к помощи более опытных коллег, которые мне охотно помогали. В первое время меня можно было часто встретить в коридорах клиники со снимками в руках и ищущие кого-нибудь, кто мог бы мне помочь разобраться в этих чертовых рентгенограммах. Я обращался к докторам Кох или Гану, или Трэмпенау, или Беренду, иногда к самому профессору, короче говоря, к любому коллеге, которого мне удалось найти и который располагал отсутствующие у меня рентгенологическими знаниями. Все это было совсем нелегко, да и довольно унизительно. Вдруг снова оказаться в положении ничего не ведающего новичка, несмотря на то, что коллеги проявляли ко мне удивительное терпение и чувство такта. Особенно деморализующе действовала на меня очередь пациентов у дверей локализации. Время шло, и у меня появлялось больше уверенности в своих силах, больше знаний и навыков. Работа постепенно начала приносить мне радость, да и атмосфера в клинике была просто замечательной. Даже до настоящей уверенности в своих силах было еще очень далеко. Даже уехав в первый отпуск, а провели мы его в замечательном городке в Вике на острове Фьор на Северном море, я первые дни ежедневно бегал к телефон-автомату и звонил в клинику, чтобы узнать, не сделал ли я каких-нибудь ошибок в последние дни перед отпуском. Как и везде в Германии, при принятии на работу сотрудник должен был пройти испытательный срок, составлявший обычно полгода. В течение этого времени или непосредственно по его истечению трудовые отношения могли быть прерваны по инициативе любой из сторон. Так вот, через 1,5-2 месяца меня пригласил к себе доктор Панхорст, заместитель шефа, и объявил мне об окончании испытательного срока и предложил подписать официальное заключение о моей работе. Там стояло лишь одно слово – «hervorragend», что по-русски означает «замечательное» или «выдающееся». Я подписал предложенную бумагу, поняв, что я остаюсь на работе, хотя написанного я тогда не понял, и побежал за разъяснением к Стефану Гану, который мне и объяснил заключение Панхорста. Забавно, правда? Вскоре закончился испытательный срок и у Наташи, тоже с очень хорошим заключением и тоже досрочно. Это была весна 1982 года. И к нам как раз приехал Яша с Элей и тетей Аней. Я отправлялся с ними в длительные прогулки в Груневальде. Когда я гулял только с тетей Аней, то позволял себе выкурить сигаретку. При Яше это было бы просто невозможно. Мой брат с женой уехали путешествовать по Европе, а тетя Аня осталась с нами. Так что к моменту окончания моего испытательного срока она была у нас. То, что мы успешно выдержали испытательный срок, означало, что теперь мы имели постоянную работу, с которой нас уже нельзя было так просто взять и уволить. Это было равнозначно израильскому квиюту, постоянству. Для нас это было огромное достижение, огромным достижением, и мы пошли отпраздновать это событие в итальянский ресторанчик неподалеку от дома, прихватив с собой тетю Аню. Это был уютный кабачок с очень хорошим поваром. Мы, особенно я, наелись прямо до отвала. Спровоцированный обильной едой, в этот вечер у меня был настоящий сердечный приступ. Стенокардия. Впервые после долгого перерыва. Наташа ввела мне внутривенно-синтетический наркотик, и приступ немедленно прекратился. Зато меня от полученного лекарства тошнило около 3 суток подряд. Отвратительное чувство, но все же лучше, чем инфаркт. После окончания испытательного срока мы смогли позволить себе то, что я называл джентльменским набором советского человека, homo sovieticus. Он включал в себя большой цветной телевизор и стереоустановку. Это 2 вещи у нас уже были. Видеомагнитофон и мою хрустальную мечту. 6-цилиндровый красавец Mercedes 250 цвета коричневый металлик и с автоматическим переключателем скоростей. До этого мы ездили на старенькой Audi 100. Она постоянно ломалась и даже один раз была украдена, но, к сожалению, ее нашли. Наша машина участвовала в ограблении, но затем ее бросили за ненадобности. Всю поломанную. Мы даже ее потом не смогли продать, а просто выбросили. Мой Мерседес был, так сказать, семейным автомобилем. А Наташа получила маленький желтый Volkswagen Polo. Оба автомобиля были, конечно, подержанными, но в хорошем состоянии, и мы их обожали. Первая моя поездка на Мерседесе была сплошным удовольствием. Более удобной машины я нигде не встречал. Конечно же, для приобретения этой роскоши нам пришлось взять кредит в банке. Но это нас особо не удручало, ведь у нас же была постоянная работа. Кстати, вскоре Наташа сменила свой Поло на новенькую «Ладу» 2105. То, что она была новенькой, было ее единственным достоинством. А еще то, что у нее был большой багажник. Таким образом, дети, сидящие сзади, были лучше защищены. Машина эта ломалась постоянно, и я ездил к ней на фирму почти ежедневно. Кроме того, у нее были и некоторые, особенности характера, что ли. Например, когда мы включали радио, то начинали двигаться дворники. Если включали радио громче, то и дворники работали быстрее, и даже брызгала вода для очистки стекол. Интересно, правда? Через пару лет мы всего этого не выдержали и продали ее за копейки и купили Наташе новёхонький «Гольф-2», который показался ей после «Лады» настоящим «Мерседесом». Позднее она купила себе свою мечту – «Гольф ГТИ» цвета черный металлик, который обожали и дети, особенно Даник. Что касалось меня, то за первым «Мерседесом» последовал, конечно, второй – зеленый «Мерседес 200», а потом и изумительный красный «Вольво 245» с рукояткой передач и рулем из орехового дерева. Я столь подробно описываю наши автомобили, потому что всегда был несколько помешан на них. Я охотно за ними ухаживал и полировал, доводя их до идеального состояния. Друзья говорили, что мои машины при продаже были в лучшем состоянии, чем при покупке. Именно поэтому я уже в Израиле, в Йокнеаме, купил старый автомобиль Mercedes 280S, проглотивший уйму денег, но доставлявший мне огромное удовольствие. Недаром ведь говорят, что удовольствие платить надо. Именно с моим первым «Мерседесом» было связано одно неприятное событие. Это произошло в начале 80-х. Я поехал в еврейскую общину на улице Йоахимсталерштрассе, 13. С трудом, но мне все-таки удалось припарковать мой «Мерседес» неподалеку, на той же улице. Я быстро закончил дела в общине и подошел к своей машине. Оказалось, что выехать со стоянки почти невозможно. Я был заперт автобусом с западногерманскими туристами. Пока я стоял с озадаченной миной, решая, что предпринять, ко мне подошел водитель автобуса и сказал, что поможет мне выехать. Убирать автобус он или не мог, или не хотел. Я сел за руль своего автомобиля, и он мне действительно помог выехать. Казалось бы, все прекрасно, однако на этом история не закончилась. Через час или два кто-то позвонил в мою дверь. Когда я открыл, то я увидел двух полицейских. Они вежливо осведомились, не я ли господин Ротштейн, и не езжу ли я на «Мерседесе» номер такой-то, и не был ли я на улице Йоахимсталерштрассе час назад. Я соответственно ответил утвердительно на все три вопроса. Тогда один из них сказал, что поступила жалоба от владельца другой машины, спортивной «Альфа-Ромео», будто я ударил ее при выезде со стоянки. Они сказали, что это просто маленькая царапина, и починка будет стоить не больше 40-50 Deutsche Mark. Я ответил, что это неправда, и что мне помогал выехать водитель автобуса, и что я никакой машины не ударял. Кроме того, сказал я, так как машину я только собирался мыть, то она еще пыльная, и мы можем спуститься вниз и убедиться, что на ней нет никаких следов. Мы так и сделали. Они осмотрели машину, извинились и ушли. Я забыл об этом событии. Однако через год я вдруг получил протокол полицейского суда, где было написано, что мне следует уплатить 2000 Deutsche Mark за ремонт той же «Альфа-Ромео», или дело будет передано в суд. Я был в шоке. Оказалось, что мой друг и страховой агент Клаус Пальман забыл застраховать меня от таких случаев. И я должен был теперь платить за адвоката из своего кармана. Тем не менее, он помог мне и дал хорошего и опытного адвоката, господина Шрайбера, за символическую плату. Суд происходил в суде Моабит, находившейся с обратной стороны печально знаменитой тюрьмы Моабит, где во время нацизма держали в заключении героя антифашизма, антифашиста, журналиста Юлиуса Фучика. Так что ассоциации у меня были очень неприятными, и чувствовал я себя отвратительно. Суд, однако, протекал спокойно. Я был ответчиком. Истцом оказался какой-то темный тип, содержавший то ли секс-магазин, то ли стриптиз. Симпатичная женщина-судья, женщины-судьи были целиком на моей стороне, и с меня были сняты все обвинения, не в последнюю очередь благодаря моему адвокату. Этот истец, видимо, просто решил отремонтировать свою машину за мой счет. Практика, широко распространенная в то время. Впрочем, жулья хватает везде. Именно тогда же, в 1982 году, наша жизнь начала постепенно входить в нормальную колею. По утрам мы отвозили Атиду в школу, Даника в еврейский детский сад. Так как и я, и Наташа должны были в 8 часов утра уже быть на работе, то мы привозили детей к 7:30. Это было очень рано, и ребятам приходилось ждать на улице. Ну что поделаешь, маме и папе надо было вовремя быть в клинику. В теплую погоду еще ничего, а зимой им, беднягам, приходилось ждать на морозе. После обеда мы по очереди забирали детей из садика и продленки Хорта. Обычно мы приезжали за ними самыми последними из родителей, когда уже полностью одетые, печальные дети сидели в так называемой яме, ожидая нас. Вскоре мы поняли, что нужно что-то предпринять, чтобы забирать их раньше. И мы пригласили за деньги, понятное дело, одну пожилую женщину, Софью Михайловну, которая забирала детей домой и дожидалась там нашего прихода. Теперь мы смогли, наконец, спокойно работать. С течением времени у нас стали появляться все больше друзей. Причем постепенно появились друзья и среди туземного населения. Мне, наверное, не удастся упомянуть всех наших друзей и приятелей, никого не забыв. Пусть же никто на нас не обижается, ведь память человеческая так несовершенна. В первую очередь мне хочется упомянуть моего старого друга еще по Риге, Осика Илешевича, и его милую жену Зину. Мы дружили с ним еще в Риге, и иногда подолгу гуляли по Пурцинцево, обдумывая наш предстоящий отъезд на Запад. Дружили мы и в Берлине, дружим и сейчас. Он для меня остался и остается очень близким другом. Они с Зиночкой по-прежнему живут в Берлине. Там же живут их дети и внуки. Дорогой мой друг, если ты читаешь эти строки, я хочу, чтобы ты знал, что я тебя очень люблю. И считаю, что ты относишься к немногим людям, которых можно назвать дающими, а не только берущими. Я рад, что у меня такой друг. Среди наших друзей особое место занимала семья бакинцев Тамары и Ильи Меркиных, ее и их две дочери. И Илья, и Тамара были очень интеллигентными и хорошими людьми. И мы как-то сразу подружились. Это было, что называется, любовь с первого взгляда. Почти все время, проведенное нами в Германию, мы очень близко дружили с этой семьей. Долгие годы мы были неразлучны. Я очень любил Илью Меркина, буквально как своего младшего брата. Я был старше его на 10 лет. Мы проводили вместе почти все время, предпринимали всевозможные вылазки, вместе праздновали, вместе горевали. Я был абсолютно уверен в том, что Илья с Тамарой относились к нам так же, я убежден в этом и по сей день. Тем более я был удивлен, когда однажды мне позвонил Илья и раздраженно возбужденным голосом заявил, что он не потерпит то, что некоторые люди, это значит, распространяют про него и его семью злостные и порочащие слухи. Он явно имел в виду нас. Я был как громом поражен и спросил его, понимает ли он, с кем говорит, ведь я его самый близкий друг. Но он стоял на своем. Мне не оставалось ничего другого, как прекратить этот бессмысленный разговор. В тот день закончилась наша дружба. Я по сей день не знаю, что произошло. Я не чувствую за собой совершенно никакой вины. Я очень тяжело перенес этот разрыв. Еще долгое время меня не покидало чувство утраты и боли. Но ничего не поделаешь, значит, так суждено. Через несколько лет, уже будучи в Израиле, я, подчинившись внезапному порыву, позвонил Илье, Он обрадовался, говорит, так мне показалось, и сказал, что позвонит, и даже записал номера телефонов. Но, увы, все осталось по-прежнему. Уже позже, в 2001 году, после смерти Яши, Наташа позвонила Илье и рассказала об этом их автоответчику, однако он и на этот раз не перезвонил. Я знаю, что и он никогда не говорит о нас никому ничего плохого. Я желаю ему и Тамару всего самого наилучшего. Он очень хороший человек. Надеюсь, что он нашел себе подходящих друзей. Будь счастлив, мой старый друг. Среди наших друзей были и рижане, такие как Симочка и Сюзанна Долгицеры, и Вольф и Габи Бернштейны. Тоже чудесные люди, с которыми нас продолжает связывать дружба. Отдельно хочу упомянуть Арика и Машеньку Керем, их сыновей Сашу и Даника. С этими теплыми и хорошими ребятами нас тоже связывает долгая служба, дружба. Мы все эти годы поддерживаем с ними тесный контакт. Их сын Саша стал врачом, а младший Даник, по-моему, бизнесменом. Я надеюсь, что мы еще долгие годы будем продолжать нашу дружбу. Не могу забыть и покойного Семена Михайловича Гирсона, принимавшего огромное участие в моей судьбе и позднее умершего у нас в клинике практически у меня на руках. Его сына Леву, с которым мы сейчас иногда, хоть и не часто, видимся. Я с удовольствием вспоминаю нашу компанию тех лет, Лизу и Рема Кашлинских, семью Круг, Лизу маленькую и других. Я помню, что тогда, в то нелегкое время, нас поддержали Алик Хаза и его жена Гесенька. Мне как-то нужно было срочно 1000 марок. Взять их было негде, и я позвонил Алику. Уже на следующее утро, в 7 утра, до начала работы, он стоял с конвертом перед нашей дверью и вручил мне деньги, даже не спрашивая, когда я смогу ему их отдать. Кстати, отдали мы ему эти деньги очень быстро. Был у меня еще один хороший друг, Эдик Бородзулия. Милый, приятный, удивительно чистый и честный человек. Он был поляк по национальности и работал инженером на АЭГ. К сожалению, он был слишком чист и раним для этой суровой жизни, не выдержав проблем с работой и предательства со стороны изменившей ему любимой жены, он добровольно ушел из жизни. Светлая ему память. Были у нас и немецкие друзья. Тут в первую очередь я хочу упомянуть таких друзей, как Клаус Пальман, сыгравший в моей жизни огромную роль. Клаус был и останется мне верным другом, умным, интеллигентным и теплым человеком. Он был первым немцем, с кем мы вели долгие и откровенные разговоры, и которому не мешал мой хромающий немецкий. Он мне еще в самом начале сказал, предварительно несколько раз извинившись, тяжелый вопрос. Как это мы, несмотря на все то, что случилось в недавнем прошлом с нашим народом, могли приехать в Берлин? Ответить на этот вопрос было, как вы сами понимаете, очень, очень и очень непросто. Я уже не помню деталей, но я все-таки каким-то образом смог ответить на этот вопрос. Мне сейчас не хотелось бы углубляться в эту тему. Хорошие дружеские отношения связывали меня и с Йоханнесом Фёге, пожилым немцем. Он родился в Риге в 1906 году. О нем я напишу позже. Дважды в году, на Новый год и в день моего рождения, он являлся к нам домой, нагруженный подарками, как Дед Мороз. Мы тоже тащили ему подарки, но не в Новый год, а на Рождество и на его день рождения, 18 марта. Начиная с 1997 года, Я, несмотря на все старания, не смог отыскать Йоганнеса. Видимо, он уже оставил этот мир. Тут же я хочу упомянуть и Бернда Бранденбурга, и Юргена Фровена. С Карен Кох и Юргеном Панхорстом мы тоже продолжаем дружить, особенно с Карен. Мы все уже давно перешли на «ты» и встречаемся почти каждый раз, когда я бываю в Берлине. Мой коллега и друг Виктор Кетлер, к сожалению, уже умер после тяжелой и очень жестокой болезни, светлой ему памяти. Между тем время шло, дети росли. Справедливости ради я должен отметить, что у нас с ними особых проблем не возникало. Это были чудесные ребята, но какова моя скромность, а? Даник учился в Груневальдской школе, а Атида после 4 класса перешла в Штеглицкую классическую гимназию с акцентом на античные языки, латынь и древнегреческий. Почему и зачем так, для меня остается загадкой и по сей день. В первый день учебы мы с ней пошли туда вместе. Атида была несколько напряжена и взволнована, а я в конце, когда зачитали фамилии учеников и распределяли их по классам, то ее там не оказалось, так как выяснилось, что произошла какая-то чисто техническая ошибка. Вскоре все выяснилось, и моя дочь успокоилась. Она попала в класс господину Варнсу в 5-й Б. Еще во время этого торжественного собрания мы с ней заметили семью японцев, сидевших на пару рядов перед нами. Оказалось, что в том же классе, что и Атид, попала и их дочь Джун Удагава. Она стала любимой, вернее, она стала самой близкой подругой нашей дочери. Мы тоже ее очень любим, и она отвечает нам взаимностью. Они дружат до сих пор. Незаметно для нас Атида превратилась в очаровательную девушку. Но тут я, кажется, забегаю немножко вперед. Даник, не отличаясь от других мальчишек его возраста, шалил и совершал всякие глупости. Однажды, одев свой домашний костюм, я обнаружил аккуратно вырезанную довольно большую дырку на штанине. Я сразу понял, чьих рук это дело, и почти сразу же Даник признался, что сделал это из любопытства. После сурового внушения и краткой лекции о том, что вещи портить нельзя, все было забыто. Если бы неизвестно откуда появившаяся новая дырка, на этот раз на обивке моего кресла, причем удивительно походившая на первую, и тоже аккуратно вырезанные ножницами. На этот раз я ничего ему не сказал, но думаю, что он сделал это просто мне назло. Впрочем, возможно, я и ошибался. Существует довольно распространенное мнение, что писать о том, что произошло с нами в прошлом, сложнее, чем о произошедшем недавно. Я тоже так считал. Но, боже мой, как же я ошибался? Как раз наоборот. Мне кажется, дело в том, что наша память имеет свойство сохранять, ну, не все, конечно, но то, что в ней сохраняется, очищается от всего наносного и второстепенного и лежит выпукло, как бы на поверхности. События же, относящиеся к более позднему периоду, еще не обработаны нашим разумом и подсознанием. В них еще много второстепенного, эмоционального и несущественного. Они для того, чтобы быть объективными, должны еще отлежаться в кладовых нашей памяти. Только тогда они приобретут законченность и ясность перед нашим внутренним взором. И тогда, естественно, их легче будет излагать. С тех пор, как мы переехали в Берлин, у меня меня прекратились полностью и так очень слабая связь с моей дочерью Риной. Я знал, что она уже один раз побывала замужем, и теперь замужем вторично. И я знал также, что она живет в Бремене. Где-то осенью 83-го года мне позвонила моя первая жена Дася и рассказала, что Рина в положении, и что ее очень беспокоит здоровье дочери, ибо она боится осложнений на Ринин и без того больной позвоночник. Я не желаю решать эту проблему сам. Я, будучи отцом, не мог быть объективным. Обратился к своему шефу, профессору Бингасу, за советом. Он сказал, что Рина может рожать, и что он не ожидает каких-то серьезных осложнений от ее беременности. В ноябре того же года мы вновь говорили об этом с Дасей, и она дала мне номер телефона Рины в Бремене, где она жила со своим мужем Димой. Я позвонил в надежде, что, может быть, мне удастся успокоить дочь. Мы очень долго не говорили друг с другом, и понятно, что душевного разговора у нас не получилось. Однако немножко успокоить ее мне все же удалось. Наташа, узнав о проблемах с Риной, сразу же, не раздумывая, сказала: «Ты должен сам поехать в Бремен, обследовать ее и разобраться во всей ситуации на месте. Кроме того, и это очень важно, ты сможешь привести в надлежащий порядок ваши отношения». Уже через несколько дней я сидел в поезде. Ехать пришлось довольно долго и даже с пересадкой. Бремен встретил меня отвратительной погодой. Было серо и холодно. С темного неба обильно падал снег вперемешку с дождем. Причем непонятно было, чего больше, снега или дождя. Эдакий грязный сорбет. Ледяной ветер пронизывал до костей. На вокзале меня встречала Рина в сопровождении симпатичного, стройного молодого человека. Это и был Дима, ее муж. Рина выглядела совсем не так, как я ее себе представлял. Сказать, что ее изменила беременность, значит вообще ничего не сказать. Она была вдвое больше моей Рины из воспоминаний, причем больше во всех отношениях и измерениях. Она с трудом передвигалась, опираясь на руку своего мужа. Я, честно говоря, просто перепугался. Оказалось, что ее вес увеличился на 30 килограмм. Я постарался не показывать своего удивления. Я не был уверен, что это слово могло даже приблизительно отражать мои тогдашние ощущения. Справится ли ее позвоночник с такой, я бы сказал, экстремальной нагрузкой? Если справится, то каковы будут последствия? С вокзала мы отправились к Рине и Диме домой. Они жили тогда в небольшой двухэтажной квартире на 9-м этаже высокого современного дома. Квартира была хоть и скромно, но уютно обставлена. На нарядно накрытом столе стояла праздничная еда. Особенно вкусен был борщ. После кафе я обследовал свою дочь и смог ее успокоить, да и сам успокоился. К моему удивлению, состояние ее здоровья в настоящий момент, во всяком случае, не вызывало серьезных опасений. После этого началось главное. Я подвергся в кавычках, допросу третьей степени с пристрастием, который длился долго, очень долго, весь день, а потом ночь. И следующий день с минимальными перерывами на сон и еду. Рину интересовала вся моя жизнь, главным же образом история моего брака с ее матерью и, конечно же, развода. Результатом таких углубленных разговоров явилось полное восстановление отношений между нами. Это было радостно для меня и для моей дочери. Дима присутствовал и принимал участие во всех этих переговорах, причем вел себя, следует отдать ему должное, очень тактично. Вскоре я вернулся обратно в Берлин, где и рассказал обо всем Наташе. 18 января 1984 года появилась на свет моя первая внучка. Ее назвали Дорит, а в синагоге она получила дополнительное имя Ребекка. Первое в честь Диминой тети Доры, Дасиной тети Доры, а второе в честь бабушки Рины, моей мамы. Беременность и роды все-таки не прошли бесследно для позвоночника Рины. Ее позвоночник был уже достаточно поврежден в результате первой, по моему мнению, безграмотной и непрофессионально проведенной операции в 1975 году. Как нейрохирург, я думаю, что могу утверждать, что после такой операции все последующие хирургические вмешательства были уже, так сказать, заранее запрограммированы. Уже через несколько месяцев после родов Рине пришлось снова оперировать позвоночник. На этот раз ее оперировал профессор Бингас, на мой взгляд, прекрасный хирург. Я даю должное своей дочери, она не только терпеливо все перенесла, но и похудела после этого почти на 30 килограмм, став снова той красавицей, которая была в моей памяти. Шапо. Я с удивлением и гордостью знакомил ее со своими друзьями и знакомыми и даже представил ее на балу Галинскому. На время, необходимое для лечения, вся их маленькая семья вместе с овчарком Томасом переехала к нам в Берлин. Было тесно, но весело и уютно. Атида и Даня были в полном восторге. Операция прошла хорошо, но было ясно, что дальнейшие вмешательства на позвоночнике не исключены. Так моя бедная дочь и по сей день вынуждена платить высокую цену за ошибку, допущенную нейрохирургом еще в далеком 1975 году. Время, проведенное нами тогда вместе, сблизило нас всех. Бывали и веселые минуты. Я помню, что как-то Наташа и Ирина затеяли изготовление эклеров. Другой раз Дима, тоже предварительно разрекламировав, решил сделать бефстроганов. В обоих случаях окончательный продукт представлял собой маленькую кучку угольков, отличавшись только тем, что угольки от этого мясного деликатеса имели легкий мясной запах. В 1984 году, кажется, летом, мы приехали навестить их в Бремене. Это были добрые времена. Как-то, когда мы, взрослые, сидели в салоне, мы вдруг увидели 6-летнего Даника, спускавшегося по довольно крутой винтовой лестнице, с Дориткой на руках. Несмотря на наш испуг, мы постарались говорить с ним спокойно и тихо, и он, наконец, доставил ребенка благополучно вниз. Атида и Дани всегда очень любили Дорит, а потом и Рунена, второго ребенка Рины. Конечно же, тогда моя жизнь не состояла только из работы и семьи. После того, как я практически поменял свою профессию, навсегда оставив нейрохирургию, у меня появилось значительно больше времени. Исчезли ночные дежурства и канонуты, готовность на дому, и посещение оперированных больных по субботам, воскресеньям или просто по вечерам. Я каждый вечер бывал теперь дома. Я помню, как когда-то Наташа раньше в шутку по выходным говорила детям: «Знакомьтесь, это ваш папа. Сегодня он гостит у нас дома». По мере того, как я начинал разбираться в моей новой специальности, работа нравилась мне все больше и больше. Иногда я думал об эффективной медицине, но всегда представлял себе исключительно хирургию. А для себя считал невозможным быть только хирургом. Теперь же я начал узнавать и другую медицину, без пота и крови, может быть, и не столь эффективную, но не менее необходимый для страдающих людей. Долго еще у меня чесались руки, типичный пруритус хирургорум, и хотелось вернуться к операционному столу. Однажды я был подвергнут настоящему искушению, когда ко мне явилась целая делегация, 4 нейрохирурга из Сангертрауден, и попытались уговорить меня вернуться в нейрохирургию. Я принял их хорошо, но от лестного предложения отказался и никогда об этом не жалел. Я уже привык к более спокойной жизни, к приятным коллегам и уютной, иначе не назовешь, атмосферы в клинику. Даже последовавшие дела и текучка не смогли отвлечь меня от мечтаний. Например, я всегда мечтал летать. Не во сне, а наяву я мечтал стать пилотом, любителем. Было, к сожалению, много совершенно объективных причин, которые исключали осуществление моей мечты. Назову только некоторые из них. Во-первых, это было дорогое удовольствие, приблизительно 12 тысяч Deutsche Mark, сумма по тем временам огромная. Во-вторых, и это было не менее важно, меня по состоянию здоровья не допустил бы к полетам ни один врач. И в-третьих, в воздухе все переговоры велись только на английском языке. Мои же знания английского не отвечали даже самым низким стандартам. Так что моим мечтам не суждено было сбыться, поэтому следовало ограничиться только полетами во сне. Точка. Тем не менее, мне хотелось совершить что-нибудь необычное, из ряда вон выходящее, что-нибудь, что выделило бы меня из обыденности, из обычной советской эмигрантской среды, хотя бы в собственных глазах. Короче, я нуждался в самоутверждении. Кроме того, нужно было найти какое-то занятие, которое, возможно, облегчило бы мне интеграцию в общество. Для занятия теннисом у меня не хватало здоровья, а гольф я вообще всерьез не воспринимал. Помощь в этом вопросе пришла неожиданно со стороны наших немецких, в прошлом бежавших из ГДР, друзей Моники и Детлева Альбрехтов. История их побега заслуживает отдельной книги, но это совсем другая уже история. Моника по образованию медсестра была на год моложе Наташи, стройная и интересная, даже красивая. Женщина всегда с хорошим настроением. Сам Детлев был рентгенологом, на несколько лет моложе меня, и работал вместе с Наташей в больнице. Это был большой, похожий на медведя, шатен, который, несмотря на свой возраст, мог восторгаться как ребенок и обладал совершенно чудовищной работоспособностью. У них был сын Себастьян, приблизительно одних лет с Атидой. Как-то Детлев мне рассказал одну притчу, которая крепко врезалась в мою память и, может быть, в какой-то степени даже повлияла на мое отношение к жизни. Притча такая. Умирает человек и предстает перед Господом, который его спрашивает, что он делал на земле. «Работал», – отвечает человек. «А еще что?» – спрашивает Господь. «Работал», – снова отвечает человек. «Как же так?» – спрашивает Всевышний. «А любовался ли ты закатами солнца, ясными лунными ночами, морем, тенистыми рощами, нежным рассветом? Любовался ли ты моими творениями?» «Нет», – отвечает человек, – «у меня не хватало на это времени. Я работал». «Плохо», – говорит Господь, – «уйди с глаз моих». И отправил его в ад. Детлев и Моника были великолепными спортсменами, яхтсменами и пилотами-любителями. Как-то я рассказал им о своей мечте, и они тут же позвали нас кататься на их парусной яхте. Я окончательно и бесповоротно влюбился в парусный спорт. Их яхта действительно была великолепной. Большая, белая, с алюминиевой мачтой и просторной каютой. Мебель внутри была изготовлена из красного дерева, а лампы и отделка из бронзы. Я очень хотел стать яхтсменом, но не знал как. Как к этому подступиться вообще? Выручил меня снова тот же Детлев, который посоветовал мне позвонить в школу парусного спорта Херинга и записаться на курс. Он даже раздобыл для меня номер телефона. Теперь деваться было уже некуда, отговорки кончились, и я позвонил. Я с восторгом начал посещать сначала теоретические, а потом и практические занятия. Сказать, что мне это давалось легко, было бы неправдой. Мне явно еще не хватало немецкого языка. Я не все понимал на лекциях. Слава Богу, в конце каждой лекции мы получали ее распечатку. И дома я мог лучше понять материал. Вскоре начались практические занятия. И мы много тренировались на маленьких яхтах класса Flying Fish. Сразу все вспомнили первую лекцию, когда лектор сказал, что парусный спорт – это самый мокрый, самый холодный и самый неудобный способ передвижения по воде. Но я был в состоянии эйфории и постоянного восторга, и мне все было нипочем. Приближались выпускные экзамены, которые проводили представители Сената Западного Берлина. Всего было 4 экзамена, 2 по теории, 2 по управлению парусной яхтой и похождению с мотором. Самым трудным для меня было не это, а теоретический экзамен по законам и правилам передвижения по воде. Я не уверен, не было ли бы мне легче освоить китайский, чем запутанное берлинское законодательство, да еще по-немецки чиновничьи. Но, к счастью, экзамены по китайскому языку мне сдавать не пришлось. Хоть и на этом спасибо. Пришлось учить все наизусть со всеми точками и запятыми. Я сидел и зубрил ночами, а Наташа потом меня проверяла. Одним словом, если я хотел сверхзадачу, то я ее получил. Я сдал все экзамены с первого раза и получил свое первое немецкое удостоверение. Я лопался, буквально лопался от гордости. Так как своей яхты у нас не было, то мы часто ходили с Альбрехтами на их яхте. Я получал огромное удовольствие. Мое увлечение этим видом спорта продолжается по сей день, хотя выходить на яхте удается нечасто. Тогда мы чуть не приобрели по случаю яхту. Это была белая яхта с алыми парусами, прямо красавица, причем за очень низкую цену. К несчастью, когда мы ее осматривали, на озере было легкое волнение, и яхту слегка покачивало. Наташу тут же стала укачивать, и мы не купили это прекрасное судно сразу. Когда же я все-таки уболтал жену, то было уже поздно, яхту продали, жаль. Так как я так и не купил подходящую яхту, то в порядке замены стал покупать яхтсменские фуражки. Поверьте, это значительно дешевле. Шучу, конечно. Детлев Альбрехт взял нас как-то покататься на маленьком самолете и на планере. Он даже дал мне возможность поуправлять этим самолетиком. Он вручил мне какую-то палку вместо штурвала. Я поставил ноги на педали. Он коротко уже в воздухе объяснил мне, что к чему, и только предупредил, чтобы я летел вдоль видневшейся внизу железной дороги. Мне очень понравилось, но не так, как ходить под парусом. Зато полет на планере... Во-первых, это неправда, что там сочиняют о безмолвном парении. Во время полета стоит страшный грохот от колеблющихся и вибрирующих от ветра стенок планера. А во-вторых, в нем жутко болтало. Оказывается, воздух – это ничто иное, как сплошные воздушные ямы. Соответственно, и тошнило меня жутко. То же самое испытали и наши дети. Наташа благоразумно наотрез отказалась сесть в эту летающую кофемолку, подходящих воздушных потоков, слава богу, не было, поэтому мы с Атидой летали всего минут по 15. Даньку повезло намного меньше. С ним Детлев забрался на высоту 2000 метров и летал там часа два не меньше. Когда Даник вывалился совершенно сине-зеленый из планера, первое, что он мне сказал, даже не выслушав поздравления с первым столь длительным полетом, было: больше никогда в жизни. Страница 447.